Овладение мыслью исключает явление навязчивости мешающих мыслей. Их много и без того, чтобы позволять без разрешения превалировать какой-либо из них в сознании. Вызвать энергии к манифестации можно, но при этом надо быть в силах ими управить. Иначе можно оказаться в положении человека из одной сказки, который вызвал беса, а справиться с ним не смог. Многие становятся жертвами своих собственных мыслей. Даже привычки есть не что иное, как кристаллизовавшиеся мысли. А с ними бороться особенно трудно, когда приходится их искоренять.